«Ну, такие, как ты, очень дороги». Я прошептал это на ушко Хинати так, чтобы никто кроме нее ничего не услышал. А уж Цунаде. Я покачал головой. «Дороги, новые возможности, но подробнее позже». «Хорошо». На этом наш шепот закончился, и мы, полежав еще немного в обнимку, все же решили выбираться из палатки, рядом с которой уже обнаружилось семейство Хауков. «И не стыдно вам, Хаэм, таким непотребством в лагере заниматься?» Карвер покачал головой, осуждающе осматривая нас с Хинатой. «Таким это каким? Сексом?» Он пожал плечами, а мы с Хинатой переглянулись. «Знаешь, я могу тебе уступить Хинату, она займется с тобой таким же сексом, как со мной. Ты же не откажешь мне в этой просьбе?» Я с хитринкой посмотрел на Хинату, которая, приняв мою игру, внимательным взглядом осмотрела ошарашенного Карвера. «Да он же помрет на пятой минуте, никакого удовольствия». «Так, хватит», Джейн прервала нас. «Карвер, выкини из головы все, что ты там себе надумал. Хината наш отрядный медик, и мы вроде вчера упоминали, что Симону придется восстанавливаться после перегрузок. Вот Хината и помогала, выкручивала все суставы, проминала мышцы, в общем, делала настоящий лечебный массаж, не расслабляющий поглаживание, а именно массаж, и это чертовски больно». Карвер ошарашенно посмотрел на меня, и я, слегка поморщившись от того, что не удалось его подбить на этот массаж, кивнул головой. «Это крайне болезненно, но в тех обстоятельствах, что мы находимся сейчас, еще и полезно». «Хаэм, а мне такой можно?» Лара серьезно перевела взгляд с меня на Хинату. «Моя главная обязанность – помогать Симону, но если ты захочешь, то сегодня вечером, после него, ну или если ему не понадобится, то вместо него, я тебя хорошенько разомну». При этом Хината бросила короткий взгляд в мою сторону, и я подтверждающе кивнул, давая ей разрешение на то, чтобы помочь Ларе. «Вот и хорошо, вот и договорились». Она довольно покивала. «Ох, бедная, она еще не знает, на что подписалась». Я покачал головой, но на этом наш разговор был закончен, и вскоре мы уже находились на трибуне ристалища, ожидая своей очереди. В этот раз первым мне сражаться не пришлось, а вот Лару на песок ристалища вызвали второй, и против нее был довольно сильный противник, который пусть и с трудом, но смог ее победить. «Черт, она поднялась к нам вся в расстроенных чувствах, я же слегка хмуро следил за третьим боем, мне было позволено пропустить этот тур, так как я победил главного претендента на победу в этом году, так что я спокойно ожидал, желая узнать, кто же станет очередным победителем. И вот когда все было закончено, нас всех, трех мужчин и девушку по имени Миса, вызвали на ристалище. Итак, перед тем, как мы начнем полуфинальные поединки, представители церкви выразили желание проверить наших бойцов, дабы исключить вероятность того, что кому-то из них помогает маг. Я про себя фыркнул. Этой проверки я не боялся, так как Флемит хорошо меня обучила, и уж от церковников и храмовников я свою принадлежность к магам крови скрыть смогу, как и замаскировать свои усиления под работу энергии воинов. Но вот чего я не ожидал, так это того, что рядом со Святой Матерью будет находиться одна примечательная рыжая особа, движения которой были подобны моим, то есть плавные, отточенные, грациозные. Хищница. Даже спустя столько лет мне не составляло труда узнать одну из главных героинь, а точнее одну из спутниц главного героя первой части, Лилиану. Да пребудет с вами милость Андрасти. Нас осенили знаменем церкви, а после храмовник провел стандартную проверку над каждым из вышедших в полуфинал, и, как я и думал, никого из нас в маги не записали. Они чистые и могут продолжать свои сражения. Благодарим преподобную мать, послушницу и храмовников, которые помогли нам проверить наших полуфиналистов. А теперь мы, пожалуй, можем начать один из последних боев. Наш новичок Симон против единственной девушки, что смогла пробиться так высоко, Миссы. Девушка была ничем не примечательна, старше меня почти в два раза, ну, на вид так точно, предпочитала использовать в бою короткий меч. Ничего особенного, но оскорблять ее я не собирался, и потому спокойно перехватил удобнее щит и взялся за свой молот. Итак, все посторонние покинули ристалище, и мы можем начать бой за выход в финал. Начали. Девушка неуверенно посмотрела на меня и медленно пошла по кругу. Я же, осторожно переступая с ноги на ногу, поворачивался, оставаясь на месте. Первый круг, второй, третий. И вот нервы у девушки не выдерживают, и она бросается на меня. Я же просто делаю шаг в сторону и отталкиваю ее своим щитом, но делаю это с такой силой, что ее просто отшвыривает от меня, и она кубарем летит по песку. После этого, изменив направление движения, догоняю ее и со всего размаха демонстрирую удар по голове, вновь, как и в одном из прошлых поединков, останавливая его за считанные сантиметры от головы. Победитель – Симон. И он становится нашим первым финалистом и главным претендентом на получение титула рыцаря. Толпа взревела, приветствуя меня. Осмотревшись, я коротко поклонился трибунам, после чего вернулся к своей компании, где посмотрел на второй бой полуфинала. В этот раз бой был не таким коротким, я бы даже сказал, противники пытались превозмогать, но я видел, что по сравнению со мной и тем парнем, который был главным претендентом на победу до того, как я его завалил, они просто дети, что играют в песочнице. Победил боец по имени Шварц, но о нем что-то сказать было сложно. Самый обычный мужик в доспехах, даже его уровень использования энергии воинов был достаточно низким. Так что когда после трехчасового перерыва нас пригласили на ристалище, я не стал что-то придумывать. Вместо этого я просто вонзил щит в песок, и перехватив поудобнее свой молот, пошел в его сторону. Кажется, он воспринял мои действия как шанс, потому что то, что он рванул в мою сторону с занесенным для удара клинком, я никак иначе интерпретировать не могу. Я же просто подставил под клинок наруч, отбив его в сторону, а сам остановил молот прямо у его головы. Жух, и у нас есть победитель. Я не согласен. Голос парня был слегка истеричным, и он с гневом повернулся в сторону сделавшего это объявление глашатая. Уважаемый, этот удар, доведи ваш противник его до логического завершения, просто оторвал бы вам голову от тела, и вы не можете этого знать. Я вздохнул. Хорошо, раз ты не согласен. Я отошел от него и сбросил молот рядом со щитом, после чего вновь пошел в его сторону. Я кулаками выбью из тебя все дерьмо. Да ты, уважаемый глашатый, дайте отмашку, пожалуйста. Мужчина бросил взгляд на Логвина, который присутствовал на финале, так же как он присутствовал и на полуфинальных поединках, и после того, как тот кивнул, обреченно махнул рукой. Продолжайте бой. Мой противник только и успел что усмехнуться, а я уже стоял рядом с ним и впечатывал в его нагрудник свой кулак, под которым он проминался. Второй удар, третий, четвертый, после пятого мой противник просто выронил меч, полет которого я слегка подправил, дабы он улетел в сторону. Я же продолжил двигаться по кругу вокруг противника, не позволяя ему улетать далеко от меня и при этом нанося удары так, чтобы страдал в основном его доспех. Нет, синяков он получит массу, но ничего смертельного с ним не случится. И вот спустя 5 минут я остановился и, развернувшись, пошел к щиту и молоту. Мы еще не закончили. Голос противника был полон боли и страдания, но я даже не остановился. Если ты сможешь пошевелиться, то так и быть, продолжим. Я смогу. Я уже взял свой щит и молот, после чего повернулся и с интересом уставился на противника, который, судя по ощущениям его крови, ну очень старался пошевелиться, но его доспех был настолько поврежден, что сделать это было просто нереально. Пару минут я краем глаза заметил, как Логвин махнул рукой глашатаю, который вновь закричал в рупор. Один из противников не может продолжить бой, и потому победителем признается Симон Тразур. Вопль отчаяния и несогласия моего противника был заглушен воплем толпы, которая ликовала. Впрочем, толпа довольно быстро успокоилась, после того как со своего места поднялся сам Тейрн этих земель. Это были хорошие поединки, в большинстве своем участники показали себя умелыми воинами, достойными и сдержанными. Однако победитель может быть только один, и сегодня им оказался молодой эльф, Симон Тразур. Поздравим его с получением титула рыцаря. Стадион опять начал ликовать. Тем временем сам Логвин спустился с трибуны и передал мне грамоту, в которую очень споро вписали мое имя. Итак, юный рыцарь, каковы же твои планы? Возможно, ты желаешь вступить в мою дружину? Я премного благодарен вам за оказанную честь, однако я хотел пойти по пути борьбы с Мором. На ристалище опустилась тишина. Хочешь вступить в серые стражи? Нет. Я покачал головой. Насколько мне известно, несмотря на все договоры, серые стражи игнорируют проблемы гномов, а ведь у них война с порождениями так и не закончилась. Это на поверхности после последнего мора все стало относительно спокойно, а там, я вздохнул. Так что я хочу собрать отряд и отправиться к гномам и попытаться оказать хотя бы малую поддержку им в борьбе с тварями. Благую цель избрал ты для себя. Логвин с интересом осмотрел меня и покивал, как бы говоря, что он действительно считает подобный ход благородным и достойным рыцаря. И я не могу останавливать тебя в этом начинании. Лишь могу сказать, что если то, что ты сказал, правда, то мы будем молиться за то, чтобы ты и твой отряд были достаточно удачливы, для того, чтобы вернуться с глубинных троп и помочь королевству, если ему будет грозить опасность. Я склонил голову. Я непременно приду на помощь королевству. Рад это слышать. На этом церемония награждения была завершена, и я отправился сначала к девушкам и Карверу, а после в палатку, где должен был получить свой довольно большой выигрыш, так как в промежутках между боями я ни разу не забирал его, и его в полном объеме должны были ставить на последующий бой. Преподобная мать, послушница Лилиана, храмовник, глава 32, полянка, лес, луна на небе и я, сидящий у костра. Итак, дамы и юноша, пора все же поговорить откровенно. Я прав? Да. Лара кивнула головой. Тогда позвольте мне представить самую нормальную из нашей компашки. Джейн Кусланд, дочь Кутирна Кусланда. Рассказывать о том, что она по какой-то причине переродилась, я не собирался. Так что, выдержав небольшую паузу, я продолжил. Далее у нас идет Морриган, приемная дочка и ученица самой Флимит. Да ты гонишь. Лара ошарашенно уставилась на Морри, но та просто создала над одной рукой огненный шар, а над второй шар молнии, после чего пару раз пожонглировала ими и развеяла. Как вы понимаете, она очень сильный маг. Сейчас, по словам Флимит, она примерно на уровне первого чародея Ферилдинского круга магов. Охренеть. Беттани с восторгом смотрела на Мари. Далее иду я, Симон, эльф, с недавних пор, как вы все несомненно знаете, рыцарь, очень хороший лучник и... Я выдержал короткую паузу. Ученик Флимит. Я выставил руку ладонью вверх, и на ней образовался небольшой порез, над которым закружился смерч из крови, а затем он втянулся обратно в мою руку, закрыв порез за собой. Пиздец, мало мне было сестры в магах, так я в компании еще двух оказался. Тебе что-то не нравится, Карвер? Нет-нет. Он быстро покачал головой, так как сейчас Бета не говорила таким тоном, что хотелось забиться куда-нибудь под корни дерева, так чтобы никто и ничего не могло достать. Продолжай, пожалуйста, Хината же тоже необычный человек, ну, да, но я продолжу про себя. У меня с раннего детства появилась способность, я мог призывать карты, в которых запечатаны животные и разумные. Багира и Балу были моими первыми призванными животными, Хината появилась после них. Погоди, ты хочешь сказать, что Хината не человек? Она была им, и остается, просто некой сущностью, которая дала мне эту силу. Она переведена в энергетическую форму существования с возможностью вновь становиться полностью материальной. Другими словами, если она, не дай древние боги, получит смертельную рану в бою, я через двое суток смогу ее призвать. И все, что она потеряет, это примерно сутки воспоминаний. Невероятно. А доказательства у тебя есть? Если Беттани мне поверила сразу, а Лара просто не стремилась подвергать мои слова проверке, то вот Карвер смотрел с подозрением. Ну, на его вопрос я призвал теневого ворона и волка, и тот ошарашенно на них уставился. И кстати, раз уж мы затронули эту тему, та, назовем это система, которая позволяла мне призывать карты, после последнего испытания у Флимит получила улучшение, и теперь я могу не только призывать случайные карты, но и покупать карты по своему выбору. Какие подводные камни? Джейн слегка нахмурилась. Цена. Ну смотри, я уже немного приценился, так вот, призыв конкретного воина с ростовым щитом и копьем, не обладающего воинской энергией, будет стоить около 15 золотых монет. Семейство Хаук закашлялось от названной мной суммы, а случайный призыв одной карты стоит одну золотую монету. Но как ты понимаешь, за эту золотую я могу в карте получить и зайца, а возможно, что это еще и не самый плохой вариант, и я могу получить какого-нибудь комара. Я покачал головой. Так что я склоняюсь к мысли не прокручивать рулетку, а просто купить необходимых нам воинов. И кого ты собрался купить? Обычных солдат с ростовыми щитами, короткими мечами и копьями, одетые в довольно посредственную броню. Конкретно такой воин будет стоить нам 20 золотых монет. Учитывая наш баланс, Джейн усмехнулась. Мы можем позволить себе небольшую армию? Не можем. Я покачал головой. Это еще почему? Да потому что я пусть и не собираюсь лично ковать оружие всем воинам, да и гномью сталь для обычных воинов использовать будет глупо, но обеспечить их полным доспехом и массивным щитом будет необходимо. Плюс броня для всех нас, оружие, в общем, мне надо сохранить как минимум 500 золотых. Ну, ты суммарно со ставок поднял больше 1500. Джейн пожала плечами. Да и я с отцовских 50 подняла почти 500. Хотя могла бы и больше, если бы перед боем с фаворитом на всякий случай не забрала весь свой выигрыш, оставив на ставку всего 10 монет. Ты права, могла бы и больше, но это сейчас не важно. Важно то, что я думаю купить десяток воинов и еще десяток стрелков с арбалетами, и сколько последние будут стоить, учитывая, что кроме арбалета и туники на них ничего не будет, ну еще шлем, то они обойдутся всего по 10 золотых за штуку. Хм, лучше воинов купить побольше, да и арбалетчиков. Возможно и купим. Я покивал на совет Джейн, но для начала надо понять, сколько будет стоить полностью экипировать их. Также надо будет полностью экипировать нас, ну и нельзя забывать про то, что припасы надо будет либо заготавливать самим, либо покупать. Это да, ладно, тогда ты прав, лучше пока остановиться на этом числе призванных карт. Ну, раз мы все решили, и я тут же залез в магазин и купил римских пехотинцев с мечами, щитами и копьями, а также римских арбалетчиков. Уж не знаю, были ли в Риме реальные арбалетчики, но эти выглядели под стать своим коллегам с щитами. Следом я объединил карты пехотинцев и арбалетчиков и призвал всех их. Господин, они тут же бухнулись на одно колено, прижав правую руку к сердцу. Так, встали, коленопреклонений я не требую. Я внимательно осмотрел их всех. Сколько стрел есть? У каждого из нас по 10 стрел. Я пару раз кивнул. Охоте обучены? Да. Отлично, 8 разумных из вас отправляются на охоту и возвращаются под утро, двое оставшихся начинаю изготавливать простейшие стрелы из ближайших деревьев. Задача сделать так, чтобы стрелой можно было прицельно стрелять на 20 шагов. Сколько нужно стрел? Чем больше, тем лучше. Будет исполнено. Они сами разбились на две группы, большая тут же отправилась в лес, тогда как меньшая стала подбирать деревья из веток, которых можно наделать стрелы. Так, а вы? Я посмотрел на пехотинцев. Вы готовьтесь разделывать добычу, но мы не умеем. Они были растеряны. Я научу. Тем более, что высокого искусства разделки мне от вас не нужно. Главное мясо нормально достать, а на шкуры? Я махнул рукой. Нет, если усвоите все, что нужно, и сможете шкуры оставлять целыми и пригодными для продажи, это будет хорошо. Но я не расстроюсь, если вы будете только мясо заготавливать. А пока помогите им заготавливать стрелы. В лагере закипела работа, я же достал еще провианта и передал его Хинате. Приготовишь пока простой похлебки с овощами на всех? Конечно. Хорошо, обед не тебе поможет. Девушка удивленно посмотрела на меня. Что, думала просто так бездельничать будешь? Не еет. Я покачал головой. Сегодня у нас день, так сказать, разговорный, так что никакой учебы и тому подобного. А вот с завтрашнего дня мы все начнем усердно заниматься, потому что меня мой уровень, показанный на поединках, не устроил, уровень Лары меня не устроил, тем более, Карвера я не видел, но думаю, если бы он был сильнее своей сестры, то не она, а он бы участвовал в турнире. Угу, он угрюмо кивнул на мои слова, так что с завтрашнего дня мы все будем пахать как проклятые. Поняла, Бетани кивнула головой, а мы остались сидеть на местах. Итак, Джейн задумчиво водила палочкой по земле. Через неделю мы доберемся до Тиерината моего отца, и там ты с ним поговоришь. Хм, она не спрашивала, она констатировала факт, но мне было интересно, насчет чего я должен с ним разговаривать. Или она имеет в виду то, что она будет моей девушкой? Ты про то, что я должен буду сказать ему, что ты моя девушка? Да, хорошо. Правда? Она удивленно посмотрела на меня. Да, но, честно говоря, я немного не понимаю тебя. Это, наверное, из разряда мифической женской логики, когда мы обсуждаем наше будущее в плане отряда и начать обсуждать то, что я фактически должен попросить твоей руки и сердца у твоего отца. Ну, до построения полноценных планов нам все же еще далеко, так что, пока можно и отвлечься от подобных мыслей на нечто более приятное. Джейн пожала плечами. Мне же оставалось только вздохнуть и покачать головой. Давай-ка, подруга, немного потренируемся, так как подобные мысли надо из головы выбивать, и ты и сама об этом знаешь. Ты не прав. Джейн покачала головой. Если думать только о деле, то свихнешься. А я разве сказал, что надо думать только о деле? Внимательно смотрю ей в глаза. Но, я лишь хочу избежать резких перепадов в темах, а мы ведь общались насчет подготовки к будущему, к Мору, к нашему походу к гномам. И поверь, шансов поговорить на отвлеченные темы у тебя бы было еще много, но у тебя что-то перемкнуло. Я покачала головой. Секса я просто хочу. Джейн произнесла это хмурым голосом. Ну, вот получи благословение от твоей семьи, ну или хотя бы перед фактом их поставлю, тогда и займемся. А пока, терпи. Да-да. Она ехидно покивала головой. Хинатута, ты сегодня собираешься обесчестить. Потом будет очередь Мари, а мне еще неделю ждать. Ничего страшного, я позабочусь о том, чтобы мысли о сексе тебе в твою огневолосую головушку не лезли. Ну, она пожала плечами. Хоть так, она вздохнула и встала с поваленного дерева, на котором сидела, после чего мы с ней взяли оружие и отошли в сторону, где замерли друг напротив друга. «Мари, будь добра». После моего обращения Мариган фыркнула и встала рядом с нами. «Коль таково желание у вас, должна я вас благословить на бой. Жду я от вас бесчестной драки, пинков по яйцам тут не избежать, укусы, пошлые намеки и глаз царапанье приветствовать я буду в этом поединке. Не забывайте, места нет тут благородству, готовитесь вы к бою на смерть порождений против, так быть готовыми должны вы к любой их выходке в бою». Она подняла руку. «Бой. Короткое слово, и мы с Джейн срываемся с места, дабы начать наш поединок. Редкая карта. Воин с мечом, щитом, ну еще и копье есть. Редкая карта. Арбалетчик». Глава 33, 18+. Ручки Хинаты нежно скользили по моей спине. «Мой господин доволен?» Этот голос, с легкой хрипотцой, она предвкушает наш секс не меньше меня, но при этом понимала, что сначала надо провести нормальный лечебный массаж, затем расслабляющие, и только после этого уже можно рассчитывать на что-то большее, чем обычные поцелуи. Не то чтобы я отказал ей в сексе до массажа, просто она как медик прекрасно осознает, что лучше с травмами, даже если это синяки и микротравмы мышц, заниматься сразу, а не оставлять их на потом. И этот ее профессионализм мне был по нраву. «Доволен. Ты, как всегда, великолепна. Эта рабыня рада услужить своему хозяину». Прямо так и рада, я медленно развернулся и лег на спину, при этом поймав ее взгляд полный желания и предвкушения. «Смысл моей жизни в служении вам и удовлетворении всех ваших потребностей». Я коснулся ее руки и, проведя по ней пальцами, схватил ее за запястье и потянул на себя. «Поцелуй». Мои руки скользят по ее еще одетому телу, но я уже знаю, где ее надо коснуться, чтобы возбудить еще сильнее, хотя через ее рубаху я прекрасно ощущаю ее напряженные соски, просто кричащие о том, что она уже готова, что не надо никаких прелюдий. Но это тело, сама же Хината хоть и набралась смелости и даже немного пошлости от Мари набралась, но при всем при этом она все еще хотела любви и ласки, а банальный животный секс хоть и устроит ее, но не утолит всех ее желаний. Поддев пальцами рубаху Хинаты, я разорвал наш поцелуй и потянул ее вверх, и она послушно приподнялась и, перенеся вес исключительно на свои ноги, подняла руки, позволяя мне стянуть ее с себя. При этом я освободил ее обнаженную, более ничем не прикрытую грудь, которая имела внушительные размеры. Прекрасное зрелище. Сказав это, я потянулся губами к груди девушки и, ухватившись за ее сосок, стал посасывать и покусывать его, вызывая у Хинаты довольные стоны. Десяток минут подобных ласк, и мои пальцы уже скользят по ее телу, чтобы оказаться под ее штанишками и медленно начать их стягивать. Медленно, чтобы насладиться этим моментом, и когда ее штанишки уже были спущены с бедер, ей все же пришлось привстать. В этот раз ей пришлось опираться на руки, так как ее грудь из плена своих губ я так и не отпустил. При этом она приподнимала попку вверх, чтобы мне было удобнее снимать ее штаны, опуская их по ее ножкам. Как я и ожидал, под штанами на ней тоже не было никакой одежды, так что я был полностью доволен, и когда Хината опустилась на меня, воспользовался магией, усилив себя, чтобы в одно движение поменяться с ней местами. Теперь я был над ней, а она спиной лежала на подстилке. «Мой Симон, сама, не мучайте меня, мой господин, сделайте меня своей, как пожелаешь». И приставив свой член к ее влагалищу, я начал медленно входить в него. Естественно, что никаких преград я не почувствовал, с нашей жизнью и тренировками, а также с теми тренировками, которые были у нее в клане, она уже давно травматическим способом рассталась с девственной плевой, но меня это не расстраивало, я знал, что я у нее первый, и мне этого было более чем достаточно. Мой член вошел примерно наполовину, когда я замер, почувствовав, что Хината не готова принять меня всего вот прямо сейчас, и тогда я стал медленно выходить из нее и снова входить. Раз за разом я продвигался внутрь моей девочки чуть глубже, позволяя ей ощутить все прелести нежного секса, когда партнер думает не только о том, чтобы самому кончить, но и о чувствах его партнерши. При этом я не стеснялся использовать магию крови, и хоть Флемит не учила меня ничему подобному, но слегка увеличить чувствительность в плане приятных ощущений я был способен и без заклинаний. Достаточно было плотного контакта, а наш контакт был сейчас более чем плотен. Ах! И вот когда я наконец вставил в нее свой член на полную длину, она впервые за эту ночь кончила. «Мой повелитель». Слова давались ей с трудом, но я и не думал останавливаться и продолжил медленными движениями вгонять в нее свой член, раз за разом, толчок за толчком, попеременно целуя ее огромные груди и губы. И вот спустя десяток минут ее мышцы свело судорога, и я почувствовал, как она второй раз достигла пика. Я же все еще сдерживался, хотя в этот раз это сделать было куда сложнее, так что, переждав немного, я вновь продолжил двигаться, но в этот раз я чуть увеличил скорость, да и позу немного сменил, забросив ножки Хинаты себе на плечи и делая больший упор на свои руки. Толчок, толчок, толчок. Еще 15 минут, и она содрогается в новом оргазме, который намного сильнее предыдущих, и вот уже он вынуждает и меня кончить внутрь моей девочки. Поймав ее полностью лишенный какой-либо осознанности взгляд, я вздохнул. Хотелось, конечно, продолжить, но подобное, это как резиновую куклу трахать. Можно, конечно, но по сравнению с настоящей живой девушкой, которая отвечает на твои ласки. Вздохнув еще раз, я лег рядом с Хинатой, прижав ее к себе и аккуратно поглаживая ее по голове, стал погружать ее в нормальный, здоровый сон. А вскоре после того, как почувствовал, что она провалилась в него, и сам отправился вслед за ней, неизвестное место. Ну надо же, кто ко мне пожаловал, такой смелый человек. Она слегка принюхалась, практикующий магию крови. Симпатичная демонесса, покачивая бедрами, двинулась в мою сторону, но я только покачал головой и усилием воли разбил этот мирок тени, который она создала в попытке обмануть меня, а после уже сам воссоздал вокруг нас самую обычную комнату. Вот только демонесса была прикована к столу в позе звезды. «Ау, ты любишь такие игры? Я совсем не против». Последнее слово было пропитано удивлением, так как она попыталась дернуться пару раз, но цепи, которыми она была прикована, не позволили ей этого сделать. «Знаешь, я внимательно осмотрел ее. Твое появление как раз кстати, я после испытания, которое для меня провела наставница, хотел и сам попробовать отыскать демона и поглотить его энергию. Я подошел к столу, а демонесса забилась в цепях. Да как ты смеешь, жалкий смертный, я желание. Слышишь меня, я тебе не жалкий имп. О, я все прекрасно слышу». Я усмехнулся. «И это ведь не я пришел к тебе, это ты ворвалась в мой сон и попыталась подчинить его. Так что в твоей ситуации виновата лишь ты». Я покачал головой и начертил в воздухе печать, которую во время испытания использовала Флимит. «Нет, нет, нет. Активация печати из демонессы сквозь печати точно в меня начала вливаться энергия. Гхахахаха. Это было больно. Но в то же время я ощущал, что все делаю правильно. Без боли не может быть развития. По крайней мере быстрого. Ведь за все надо платить. Надо только прислушиваться к себе и...» Стоп, я развеял печать и только после этого позволил себе слегка расслабиться и упасть на колени. «Хс, ты, я до тебя доберусь, ты слышишь, ты будешь умолять меня о смерти». Я медленно встал и посмотрел на демонессу. Она не была какой-то сверхсильной, но, как и любая другая сущность, отожравшаяся на концепции, она превосходила по силам обычных магов. Даже меня, но при всем при этом, ее магия слишком хаотична, в то время как моя куда более упорядочена, а будучи более упорядоченной, она позволяет создавать более крепкие конструкции. «Ничего у тебя не выйдет, ты еще пожалеешь». Я создал из своей магии клетку вокруг демонессы и пожелал поместить ее в инвентарь, и к моему удивлению у меня все получилось. Блять, и стоило мне только осмыслить произошедшее, как у меня перед глазами появилось сообщение. «Система приветствует пользователя. Благодарим вас за нахождение бага в функции инвентарь. В благодарность за это вы сможете продолжить пользоваться данным багом даже после того, как он будет исправлен и другие пользователи потеряют эту возможность». Я моргнул. «Мда, кажется, я теперь могу положить в инвентарь демонов, которых поймал в тени». Я покачал головой и, прислушавшись к ощущениям тела, понял, что уже скоро наступит утро. А значит, я провел в тени достаточно много времени и пора было бы вернуться. Снова палатка. Я открыл глаза и почувствовал, как мой член в стоячем положении буквально заглатывают. Хината, никто другой, кроме моей скромняшки, это быть не мог, и я, открыв глаза, посмотрел на нее внимательным взглядом. Просто я помню, что в отличие от меня ты кончил только один раз. И она вновь стала насаживаться ротиком на мой член. Раз за разом, но в этот раз я не видел смысла держаться как можно дальше. Хоть мне и нравились подобные ощущения, но все же этому я предпочел бы обычный секс. Так что когда я почувствовал, что готов кончить, то предупредил ее, но Хината и не подумала отстраняться от меня, лишь ускорилась и буквально вынудила меня кончить ей в ротик. Отстранившись от моего члена, она приоткрыла ротик, показывая, что моя сперма находится внутри, при этом пара капель скатилась по ее подбородку на грудь, а она тем временем уже прикрыла ротик и начала глотать ее. «Хаэм, а у тебя достаточно приятная на вкус сперма». Она улыбнулась мне. «Рад это слышать. Симон сама, теперь я полностью принадлежу вам». Отстранившись от меня, Хината опустилась на колени в глубоком поклоне. «Перестань». Я осуждающе посмотрел на мою девочку и покачал головой. «Ты же знаешь, что мне подобное не нравится. Раньше я была просто слугой, а теперь я ваша наложница. Мне положено демонстрировать уважение и... Я думал, что ты уже забыла все те правила и воспитание, которые в тебя вбивали в клане. Мне было неприятно от того, что она себя так ведет, и я постарался своим тоном показать ей это». Она улыбнулась уголком губ. «Я рада, что Симон сама не возгордился. Это очередная твоя проверка, отчасти». Она наконец выпрямилась и в одно мгновение оказалась рядом со мной, прижавшись ко мне своим шикарным телом. «И сколько их еще будет? Всю нашу жизнь я буду проверять вас, и коли недостойным посчитаю, то постараюсь вас на путь направить верный. Я крепко прижал ее к себе. Не знаю, как к подобному относиться, но если для тебя это так важно, вы даже не можете себе представить, насколько. Я не хочу, чтобы со временем вы, привыкнув к тому, что мы, карты, возрождаемся, начали относиться к нам так, как в моем клане относились к побочной ветви. Потому раз за разом я буду проверять вас, Хината, моя верная СЛ, нет, моя верная последовательница, любовница и любимая женщина. Да, если я вдруг начну к тебе относиться так, как в твоем клане относились к побочной ветви, убей меня. Нет, в ее голосе звучала ничем не прикрытая паника. Хорошо, постарайся исправить меня, но если не выйдет, то... Нет, не смей даже говорить о подобном. Я вздохнул. Выпороть тебя, что ли? Если ты этого желаешь, только не проси меня сделать нечто подобное, не отдавай приказа, и дело вовсе не в том, что если умрешь ты, то умрем и мы. Дело в том, что я не смогу отправиться в чистый мир, зная, что самолично убила своего возлюбленного. Я вздохнул. Ну, тогда тебе придется заручиться поддержкой Джейн и Мари, дабы они помогли тебе не допустить моего падения в пучину вседозволенности. Да, она решительно кивнула и попыталась поцеловать меня, но я прикрыл ее ротик своей рукой. Но, сначала прополощи ротик. А, я достал из инвентаря небольшую флягу с водой, и под моим пристальным взглядом Хината очень хорошо прополоскала рот, и только после этого я позволил ей себя поцеловать. И что это было? Скажем так, целовать девушку, когда у нее во рту был мой член. Я покачал головой. Мне не очень хочется. Так что, я пожал плечами. Ясно, это твои тараканы. Именно. Хорошо. Хината покивала головой и подарила мне новый поцелуй, после которого мы все же встали и, набросив на себя минимум одежды, вышли из палатки, чтобы, немного отойдя от лагеря, предаться водным процедурам, которые благодаря магии не были чем-то проблематичным в нашем походе. Глава 34. «Сказать хочу тебе с утра спасибо, коль применить их ты не догадался б, то спать не смог сей ночью ни один из нас». Я бросил взгляд на Мариган и понял, что вот как раз она спала ночью не очень хорошо. «Как ты понял, Мари у нас крайне сильно любопытная». «Да», я усмехнулся, «я это уже понял. Тебе хоть понравилось то, что ты видела и слышала?» «Угу». Мари слегка смущенно отвела взгляд в сторону, но все же кивнула. «Надо же, ты еще умеешь смущаться». «Да, смущаться все еще умею я». «Хорошо». Я решил не акцентировать на всем этом внимание больше, чем необходимо. «Завтракаем и собираемся. Мы за неделю должны добраться до замка Кусландов». «Портал?» Я покачал головой. «Будет странно, если сразу после того, как мы покинули турнир, мы окажемся у замка, мы сильно спалимся и у нас будут проблемы с церковью. Конечно, можно было бы подождать тут недельку, но лично я предпочту покинуть земли Лагрина». «Хаэм, ладно». Мариган кивнула головой. «И как я и сказал, закончив с завтраком, мы собрались и в боевом порядке отправились к замку Кусландов. Неделю спустя». «Что?» «Вот уже два дня, как я чувствовал пристальный взгляд, которым меня сверлили все, в том числе новопризванные воины». «Нет, ничего». Лара отвернулась от меня, но я видел, что она лжет. «Да что случилось-то?» Я раздраженно осмотрелся по сторонам и наконец поймал взгляд Мари, которая тяжело вздохнула. «Мы смотрим на тебя и понять не можем, как можешь добровольно ты на плаху путь держать». «На плаху?» Я удивленно осмотрелся по сторонам, и даже Джейн отвела взгляд в сторону. Тьфу ты, я сплюнул на землю и покачал головой. Вы про мою встречу с семьей Джейн? Ну да, Хината усмехнулась, оказавшись рядом со мной. Издеваетесь? Немного. Она покивала на мое утверждение. Все же парень, который идет добровольно встречаться с родителями девушки, особенно при такой разнице в социальном положении. Я пожал плечами. Брайс всегда был мировым мужиком, хотя общался я с ним всего пару раз и в глубоком детстве. Но в целом он оказал на меня очень хорошее впечатление. Не думаю, что он будет прямо убивать меня. Убивать не будет. Джейн грустно усмехнулась. Не захочет он меня таким образом расстраивать. Но на радушный прием не рассчитывай, хотя с другой стороны ты стал рыцарем, и это уже должно его в несколько благодушное настроение привести. Мы шли по дороге к замку, который с каждым шагом становился все ближе и ближе, и я не собирался скрывать воинов, которых призвал. Более того, я собирался всем показать наличие у меня отряда, пусть думают, что собрал я его заранее, а на рыцарском турнире Тирналагайна только добивался официального статуса, чтобы не иметь проблем с его содержанием. Только вот боюсь, мои дальнейшие планы ему не сильно понравятся. Ну, это да, но какому отцу понравится, если его дочь собираются потащить на глубинные тропы? Я присмотрелся к стенам замка и понял, что мы уж под прицелом лучников ее замка, о чем и сказал Джейн, и она довольно усмехнулась. Ты не представляешь, сколько времени я убила на то, чтобы заставить пристально следить за каждым прибывающим, а не сидеть за картами, ожидая, когда же прозвучит тревожный горн. Более того, вон, треноги видишь, их наполняют специальным составом и разжигают на ночь, чтобы к замку никто во тьме не подобрался. Я уважительно покивал, а от внутреннего проникновения, внутреннего, ну, если кто-то из своих предать захочет, кто-то из тех, кому твой отец доверяет, если ты про Хау, то тут мне ничего сделать не удалось, разве что накрутить хвост патрульным и караульным, так что во время службы им чхать, кто к ним подходит, если это не непосредственный начальник, то они будут сначала бить, а потом уже думать, а нафига к ним вообще подходили. Ну, вариант не самый плохой. Ага, кстати, я слегка нахмурился. Лара, да, я со всеми нашими делами несколько забыл, но у меня есть к тебе важный вопрос. И какой же? Откуда ты знаешь тот прием с вращением? А, она удивленно посмотрела на меня. В каком смысле? В том, что он очень похож на прием клана, в котором росла и воспитывалась Хината. Вот я и сращиваю. Откуда ты о нем знаешь? Из сна. Я слегка нахмурился. В каком смысле из сна? Да в прямом. Мне в детстве часто сон снился, не один и тот же, но похожий. Там меня тренировал мужчина, которого я почему-то называл отцом, и у него, кстати, такие же глаза, как у Хинаты были. В общем, он тренировал меня очень усердно, но ни его имени, ни названия стиля, которому он меня во сне тренировал, я не знаю. Да и использовать его было бы глупостью, так как он вечно твердил про какие-то глаза, а я не понимала, о чем он. Но некоторые приемы все же переняла из этих снов и переложила на меч. Я покачал головой. Что? Просто думаю. И о чем же? Думаю, прошлая жизнь у тебя была интересная, и это ее отголоски тебе снились. Те отголоски, которые ты на инстинктивном уровне восстановила, считая, что они будут полезны. Все же твой отец имел другую специализацию и не мог тебя учить владению мечом, так что тебе надо было брать откуда-то знания. Вот твоя душа и нашла в себе обрывки памяти прошлой жизни. Но мечи, эти удары пальцами, это несколько разное. Разное. Я согласно кивнул головой. Но других подходящих знаний у тебя не было, а эти могли помочь вам с семьей выжить. Ну, Лара задумчиво прикусила нижнюю губу, и далее мы шли в молчании. Молодая госпожа, один из стражников поклонился Джейн. Это ваш отряд? Нет, я вступила в отряд Симона Тразур, сына хорошо известных вам Летиции и Кристофера Тразур, который, победив в двух дисциплинах турнира, проводившегося на землях Лагрина, получил титул рыцаря и право на формирование собственного отряда. Меня смерили удивленным взглядом. Это вы глава отряда? Да, я уважительно кивнул стражнику. Хаэм, я не могу пропустить весь отряд на территорию замка. Если бы этот отряд принадлежал леди Кусланд, тогда были бы варианты, но если это ваш отряд, хорошо, тогда я размещу его в деревне рядом с вашим замком, да и сам там. Не говори глупостей. Джейн прервала меня. Ты хотел встретиться с моим отцом, и ты с ним встретишься, но про отряд это да, нехорошо получилось. Сама же пистоны им вставляла, чтобы лишних в замок не пускали. Ладно, предупредите моего отца, что мы прибудем в замок через...» Джен посмотрела на небо, примерно прикидывая время, которое нам потребуется. «Через час. Я сам обозначил временные рамки, после чего отдал сигнал отряду развернуться и отправиться в ближайшую деревню, благо идти до нее было всего два десятка минут в быстром темпе. Итак, добравшись до деревни, я дал команду разбивать рядом с ней лагерь, после чего обратился к Хинате. «Ты будешь самой главной тут на время моего отсутствия. Следи за ними и держи железную дисциплину». «Будет исполнено, господин». Довольно фыркнув, я все же оставил их всех и уже вдвоем с Джейн отправился к замку, рядом с воротами которого нас встречал не только Брайс Кусланд, но и его жена, а вот как ее зовут, я не знаю. Встав перед ними, я коротко, но уважительно поклонился. «Приветствую вас, Джейн, представь нас своему спутнику, да и его нам. Симон, это мой отец, Брайс Кусланд, Тирн Кусланд и моя матушка Леонора Кусланд, Тирина Кусланд». Я снова уважительно кивнул. «А этого молодого эльфа зовут Симон Тразур. Отец уже встречался с ним, когда тот был лишь ребенком, да и я, если вы помните, частенько сбегала из замка, чтобы пообщаться с ним». Оба родителя Джейн усмехнулись и покивали головой. А неделю назад Симон выиграл два направления в турнире, проводимом Тирном Лагрином. Пешие поединки и турнир лучников, и в результате получил звание рыцаря. Меня окинули крайне пристальным взглядом, но при этом в этом взгляде я прочитал уважение. «Ну что же, дальнейшее мы можем обсудить и в замке. Вы к нам надолго? Думаю, не более чем на пару дней». Я с сожалением покачал головой. «Мне надо срабатывать отряд, а для этого мирная обстановка вашего Тирана-то не сильно подходит». Мы прошли в крепость и медленно пошли по ее территории, продвигаясь к главному зданию, в котором к моменту нашего прибытия уже накрыли небольшой стол. «Джейн, сестренка, из-за стола, стоило нам появиться, тут же вскочил крупный парень, крупный не в смысле толстый, а в смысле широкоплечий, высокий и мускулистый, и он бросился к Джейн, заключив ее в крепкие объятия. Фергюс». Джейн не отставала от своего брата и с силой сжала его в своих объятиях. И когда они через пару минут все же разошлись и нам предстояло сесть за стол, я решил обратиться к Джейн. «Джейн, перед тем, как мы сядем за стол, тебе не кажется, что ты должна кое-что сделать?» Она посмотрела на меня с удивлением, а после в ее взгляде появилось понимание и стыд. «Мда, отец, я хотела попросить прощения». Брайс внимательно посмотрел на свою дочку. «Уходя с Симоном, я не знала, сколько у него есть денег, и потому позаимствовала твою заначку». Отец Джейн слегка нахмурился, но я чувствовал, что зла на дочь он не держит, лишь несколько раздосадован тем, что на эту тему вообще зашел разговор. Да и ко мне у него всплыли не самые приятные эмоции. Однако оказалось, что Симон имел средства на первое время, а на турнирных ставках так и вовсе поднял очень приличные деньги. Так что вот, она достала из заплечной сумки мешочек, и обойдя стол, поставила его на стол перед отцом. 300 золотых, ха, я решила немного сыграть на ставках, так как была уверена в победе Симона. Я фыркнул. Ну, почти уверена, был один момент, когда он должен был сражаться с главным фаворитом, тогда я забрала выигрыш, оставив в качестве ставки всего часть средств. Если бы я этого не сделала, могла бы выиграть больше. И сколько же ты заработала? Пришла с 50 монетами, а покинула турнир я с 500. Ха. Брайс тяжело выдохнул и, взвесив мешочек в руках, пристально посмотрел сначала на Джейн, а после и на меня. Вам оно нужнее будет. Я только покачал головой. Возможно, так оно и было бы, но ваша дочь вам уже сказала. Я и сам поднял весьма приличную сумму на ставках. А учитывая то, что для меня турнир начался не с турнира, а с дуэли с теми, кому не нравилось мое присутствие или кто хотел обратить на себя внимание вашей дочери и других моих спутниц, начальная ставка у меня была довольно неплохой, так что средства на содержание отряда у меня есть. Других спутниц, мама Джейн ухватила главные по ее мнению слов. В моем отряде есть несколько девушек. На момент прибытия на турнир в него входили Морриган и Хината, которые привлекали к себе массу внимания. А по окончанию турнира ко мне присоединилась еще одна участница, Лара Хаук и ее брат с сестрой. Хаук, это проблема? Я посмотрел на Брайса, но тот через секунду покачал головой. Нет, просто я не ожидал услышать эту фамилию. Так, он хлопнул ладонью по столу. Давайте есть. Все разговоры потом. Брайс Кусланд, Элеонора Кусланд, Фергюс Кусланд, глава 35. Итак, став рыцарем, ты пришел в мой дом, дабы забрать мою дочку? Да. Я встретил недобрый взгляд Брайса и спокойно выдержал его. «Отец, не надо, Дви, дорогая». Мама Джейн прервала ее, при этом положив руку на плечо и посмотрев крайне осуждающим взглядом. «Ну, оно и понятно, в этом мире, несмотря на имеющуюся силу, глава семейства именно мужчина. Ну, точнее, не в мире, а в Ферилдине. И даже если мозгами в семье является именно девушка, именно мужчина публично принимает решение. Ты всего за несколько недель забыла все то, чему я тебе учила». «Нет, мама». Джейн втянула голову в плечи. «Итак, раз уж моя дочь больше не будет вмешиваться, почему ты думаешь, что я отдам ее тебе?» Меня снова смерили пристальным взглядом. «Потому, что она сама этого хочет, а вы, несмотря на то, что являетесь Тирном, не относитесь к ней как к вещи, которой можно торговать для собственной выгоды. И что заставило думать подобным образом? То, что будь ваши отношения иным, и вы бы уже выдали ее за сына своего друга Хау. Но стоило Джейн высказать свое фи, как вы не стали слишком сильно настаивать». Брайс хмыкнул. «Возможно, я дал своей дочери некоторую свободу, но что заставляет тебя думать, что я отдам ее тебе? Ведь у меня, как у ее отца, осталось довольно много рычагов влияния на нее». Я слегка разочарованно покачал головой. «Ну, начнем с того, что я могу защитить ее». «Спорные слова». Брайс покачал головой. «Конечно, для своего возраста ты достаточно силен, но...» И тут я почувствовал, как на мои плечи опустилась огромная тяжесть. «И как, блядь, такого смогли убить в каноне? Он же весь мой отряд разберет и не почешется». Но несмотря на тяжесть на плечах и нехватку воздуха в легких, я не склонил головы, продолжая пристально смотреть в прищуренные глаза Кусланда-старшего. «Отец, достаточно». Брайс посмотрел на молчавшего до этого момента Фергюса. «Сын, ты давишь не только на нашего гостя, но и на мать и сестру. Если тебе так надо его проверить, то выставь против него наших воинов, меня, или выйди сам, но не надо поступать так. Тем более, что головы он так и не склонил, а многие другие и половины той жажды крови, которую ты показал, не выдержали бы». Брайс вздохнул и кивнул своему сыну. «Хорошо, сегодня уже поздно, но завтра я проверю твою силу, и если меня не устроит хоть что-то, моя дочь останется тут, если таково ваше решение, как ее отца». Я чуть склонил голову. «Да, именно таково мое решение». Брайс встал и покинул нас, а по комнате разнесся вздох облегчения. «Ты молодец». Джейн мне по-доброму улыбнулась. «Да, парень, хорошо ты против отца держался, сынок, этого Хау в свое время от Джейн сбежал, а ты сейчас давление отца выдержал». Я пожал плечами. «Это было несложно». «Несложно? Да, где-то 1/5 от недовольства моей наставницы. Ха, именно недовольство, а не жажды крови или еще чего специфического. И может, победить я бы и не смог, я отчет в этом себе отдаю, но вот сбежать». Я пожал плечами. «Вполне. Уж об этом моя наставница позаботилась, и у меня есть в рукаве пару грязных приемов, которые можно применить в такой вот ситуации. Не думал, что твоя мама так умела». Я говорил не о маме, а о наставнице, с которой я занимался последние годы. «Ясно». Фергюс покивал головой. «Значит, у тебя с моей дочкой все серьезно?» Мама Джейн внимательно посмотрела на меня. «Полагаю, что да. Мы достаточно близки друг с другом, и от последнего шага нас отделяло разве что то, что происходит сейчас, точнее, одобрение моей кандидатуры ее семьей». Я осмотрел присутствующих в комнате. «Ну, мое ты уже получил, выдержал давление отца, молодец, смог в твоем возрасте стать рыцарем, подавно молодец. Да и сестренка моя на тебя явно очень давно планы строила, так что, сказав нет, я буду в опасности. Она же мстить будет». «Буду». Джейн покивала головой. «Ты мне тут поугрожай». Элеонора покачала головой и дала легкий подзатыльник своей дочери. Впрочем, Джейн слова мамы всерьез не приняла и просто показала ей язык. «Андрасте, милостливая, ну, ребенок, малый ребенок». Я только усмехнулся и покачал головой. «Ладно, устроишься у нас тут или со своим отрядом, он тут устроится, в моей комнате, дочка». «Мама, я уже решила, и даже если отец будет недоволен, это не изменит главного. Я хочу быть с Симоном, и я буду с ним, дочка». Элеонора покачала головой. «Ладно, это твой выбор, и я буду его уважать. Главное, перед отцом продемонстрируй хотя бы притворную покорность. Поверь ему, как мужчине, и что более важно, твоему отцу, это будет приятно». «Пф, что?» Мама Джейн посмотрела на меня, чуть прищурившись. «Не могу судить о вашем муже, но будь я на его месте, мне было бы приятнее, если бы дочка с утра приготовила мне завтрак, принесла его и, сев на мою кровать и проникновенно заглядывая в глаза, произнесла, что она моя дочка и всегда ей будет, что пусть она и нашла себе спутника жизни, но место отца в ее сердце всегда будет принадлежать только мне, и этого ничто и никогда не изменит. Немолодая девушка и ее дочь переглянулись. А уж если бы меня после этого поцеловали в нос или щеку. Ты что творишь? Фердюс с шоком посмотрел на меня. Я лишь говорю, что было бы приятно мне, окажись я на месте вашего отца. Я пожал плечами. Да она же теперь. Слушай, Джейн далеко не дура и крутить отцом не будет, а вот несколько смягчить его поведение вполне может. Не думаю, что это изменит его отношение ко мне, моего бы отношения к избраннику моей дочки это бы не исправило. Мда, Элеонора внимательно посмотрела на меня. Да, полагаю, я бы его все равно испытал так, чтобы вечером он захотел сбежать, а может и сбежал бы. Симон, ты не помогаешь мне. Я думала, ты совет мне дать хочешь, а ты? А я и даю. Я посмотрел на Джейн. Даю тебе совет поговорить с отцом и сделать все, чтобы ваши с ним отношения не испортились. А наши с ним отношения оставь нам. Поверь, два мужика всегда найдут общий язык, если один из них отец, а второй любит дочку этого самого отца. Ну, точнее не всегда, но я думаю, в нашем случае, мы с Тирном общий язык найдем. А ты весьма самоуверен. Я посмотрел на Фердюса. Я не самоуверен, я просто не знаю, что должен сделать твой отец, чтобы я сбежал от вас, оставив тут Джейн. Нет, я не считаю себя бесстрашным, но... Пожимаю плечами. Вот в подобной ситуации я просто не представляю, чем меня можно напугать. Особенно учитывая мои планы отправиться на глубинные тропы. Чего? Элеонора и Фердюс с шоком уставились на меня. Ну, я пожал плечами. Там мы сможем получить необходимый опыт перед началом мора. Вы же, небось, и сами видите, благодаря Джейн, что именно к нему все идет. Значит, и тебя. Элеонора покачала головой. Меня? Да мозги она тебе промыла на тему мора. Я грустно усмехнулся. Знаете, возможно, с точки зрения личной безопасности я сейчас сделаю глупость. Я покачал головой. Вот только если с вами что-то случится, несчастной станет Джейн, а я не хочу так, как ее несчастье станет и моим несчастьем. И что же ты такое хочешь сделать? Я почувствовал опасность, которая буквально расползлась от Элеоноры по комнате. Но если Брайс воздействовал на меня словно клинком, точнее, нет, вернее сказать, что он словно стоял напротив безоружного меня с обнаженным клинком в руках. А вот Элеонора, тут меня словно на прицел взяли. Не сделать, а сказать. Мда, в детстве я встречался с одной отшельницей, она мне и рассказала о надвигающемся море. Прости, наставница, но тут лучше все на тебя спихнуть, чем всю правду рассказывать. И что же это за отшельница такая, которая о море знает? Флимит. На комнату опустилась тишина. Хочешь сказать, что ты встречался с Флимит? Той самой Флимит? Да, по крайней мере, это была пожилая ведьма, которая не стеснялась применять магию. Много чего она мне рассказала, она же о море предупредила. Уж не знаю, почему именно мне, я пожал плечами. Но факт остается фактом, она мне рассказала о море и на что именно мне следует обращать внимание для того, чтобы не пропустить его начало. И ты вот так просто поверил ведьме, которую встретил непонятно где. Ведьме, которая назвалась именем Флимит, у которой ну очень специфическая репутация. А какой ей прок в моем обмане? Не знаю. Элеонора пожала плечами. Но вот какой ей прок тебе помогать, рассказывать о море, кто его знает, но пока все те мелочи, о которых она предупреждала, происходить уже начали. Если все будет идти теми же темпами, то могу сказать, что до мора осталось года 2-3. За это время мы должны отработать тактику борьбы с тварями и стать значительно сильнее. Потому как если мор не остановит тут, качаю головой, то он захлестнет весь мир. Эф, даже если ты прав про мор, Ферилдин не самое сильное королевство. У нас рядом Орли, Ривейн, Парвалин, Невара. Мне продолжать? Я усмехнулся. Вы кое-что забываете. И что же я забываю? Вы, видимо, немного подзабыли историю. Позвольте вам напомнить, что мор всегда становился сильнее, если его не останавливали сразу. Порождения утаскивали разумных на глубинные тропы. Я вздохнул. Подозреваю, у них есть какой-то способ перерождать разумных в свое подобие. А теперь скажите, что будет с Орлием, если мор, который и так никогда не бывает слабым, соберет свою жатву с Ферилдина? Сколько сотен тысяч или, может быть, миллионов разумных потребуется для того, чтобы остановить его? Элеонора нахмурилась. И ты хочешь вступить в серые стражи и победить архидемона? Андрасти упаси. Я открестился от подобных инсинуаций. Хм, теперь на меня смотрели с удивлением и непониманием. Все довольно просто, я хочу обеспечить свое выживание и выживание своих близких. Если для этого мне надо спуститься на глубинные тропы, я сделаю это. Звучит бредово, бредово. Я покивал головой. Вот только что-то мне подсказывает, что не просто так серые стражи становятся такими идеальными воинами против тварей Мора. Ничего в этом мире не дается просто так. И что они могли отдать за возросшие силы, и если слухи правда, за возможность ощущать твари. Слухи правда. А еще архидемона может убить только серый страж, и он всегда после этого погибает. Джейн подключилась в разговор. Я после ее слов вздохнул, а ее мама с удивлением посмотрела на дочку. Что? Я читала о море, а у нас достаточно хорошая библиотека, и там есть пара автобиографий серых стражей. В общем, в эту клараку я влезать не собираюсь. Глава 36. Утром следующего дня я уже стоял на небольшом плацу, который находился внутри замка Кусландов, а напротив меня стоял рыцарь Хейвера. «Гилмор, я хочу, чтобы ты оценил этого паренька. Будет исполнено, Тейрн». Рыцарь с достоинством поклонился папе Джейн, а после и самой Джейн, которая тоже присутствовала тут. «Леди Джейн, сэр Гилмор, я хотела бы к вам обратиться с просьбой». Рыцарь посмотрел на Джейн и грустно ей улыбнулся. «Леди, я не могу помочь вашему избраннику и поддаться им». Но рыцаря прервал звонкий смех Джейн. «Сэр Гилмор, вы меня неправильно поняли, я вовсе не собиралась просить вас поддаваться моему, как вы правильно заметили, избраннику. Я хотела вас попросить с первого момента поединка выложиться на полную. Уж кто-кто, а я знаю, на что он способен, и если вы не станете выкладываться, то ваше поражение будет неизбежно». Рыцарь нахмурился, за счет магии я чувствовал, как эти слова его задели, но вмешиваться в беседу я не собирался, все же это подданные отца Джейн. «Моя хата тут в деревне на отшибе, причем почти в буквальном смысле. В том смысле, что она реально в деревне, только не на отшибе. Леди Джейн, вы, конечно, вправе хвалить своего избранника, но, сэр Гилмор, я вовсе не хотела вас обидеть, но вы знаете мою силу и знаете, что я способна адекватно оценивать возможности воинов. Да в повседневной жизни высокородной леди я несколько беспомощна. Во многих аспектах подобной жизни я не разбираюсь, но если дело касается воинского искусства». Джейн была очень серьезной. «Потому я и прошу отнестись к поединку серьезно. Вы способны составить конкуренцию даже моему отцу, пусть и недолго, да и мой избранник, если вы будете серьезны, будет в не самом выгодном положении, но вот если вы не станете воспринимать его всерьез, то вы точно проиграете очень быстро». «Хорошо, я отнесусь к вашему избраннику со всей серьезностью. Хватит уже разговоров, давайте начнем». Брайс сделал пару шагов вперед и поднял руку. «Начнете, когда я опущу руку». «Сэр Гилмор», мой противник кивнул Брайсу, давая понять, что он уже готов, да и я ощущал, как его тело буквально переполнялось от энергии. Впрочем, я от него не отставал, с той лишь разницей, что я себя усиливал и ускорял, а также накладывал другие бафы за счет магии крови. «Сэр Тразур, я готов». «Отлично, тогда начали». Рука Брайса тут же опустилась вниз, и мой противник в один шаг сблизился со мной. В руках у него был щит и короткий меч, и он, в отличие от многих претендентов на турнире, не стал пытаться пырнуть своего противника, то есть меня, короткой железякой. Вместо этого он пошел на таран. И мне вот совсем не хотелось сравнивать прочность наших щитов, или кто именно окажется не слабее, так что я просто ушел в сторону, пропуская его мимо себя, и даже собирался огреть его молотом по спине. Однако Гилмор изменил траекторию своего движения и резко ушел в сторону, избегая моей атаки. Следующие 10 минут мы танцевали вокруг друг друга, не желая принимать прямой удар противника, но я все отчетливее понимал, что так продолжаться не может, и если я хочу победить, то должен буду подставиться под удар, так как в противном случае все это закончится банальной битвой на истощение, а мне этого не надо. А вот моему противнику это было выгодно. Очередная атака Гилмора, и я ухожу в сторону, но решение уже принято, и нет смысла откладывать это, так что я не наношу ответного удара. Вместо этого я замираю статуей и нагнетаю магией крови силу в мышцы, прочность в скелет, а также разгоняю себя до невероятных скоростей. Ну, точнее, Гилмор наверняка сможет двигаться с той же скоростью пару минут, как, собственно, и я, но вот он не будет готов к подобному шагу с моей стороны. Что? Пока что у моего противника, как и у меня, не было отдышки, но это не показатель. Решил закончить наш поединок и сдаться. Он пытается задеть меня, но вестись на подобные подначки я не собираюсь и потому просто замираю статуей, прикрывая себя щитом, над которым виднеются только глаза, и эти глаза цепко следят за моим противником. Похоже, леди Джейн тебя переоценила. Он покачал головой, вот только я видел, что пока он пытается заговорить мне зубы, пока пытается отвлечь, он сам готовится к рывку. Рывку более сильному, чем раньше. Видимо, он понял, что я молчу не просто так, а ведь до этого я по крайней мере отвечал на некоторые его подначки. Рывок. В этот раз он был значительно быстрее и, как и в первый раз, чем во все разы до этого, но вот результат его рывка.